«Хорошо», — Юнлун ответил кивком. Ангел-бог весело улыбнулась и яростно пожала ему руку. «Я сделаю тебе подарок», — сказала она решительным тоном. «В реальном мире». Юнлун открыл глаза и увидел лицо Цань Рэнсюэ, что на мгновение заставило его задуматься. «Старшая сестра, что случилось?» — спросил он, оглядываясь по сторонам, и увидел, что Цань Далиу смотрит на него с серьезным выражением лица. «Ты внезапно потерял сознание. Я так волнуюсь, знаешь ли», — ответила Цань Рэнсюэ со слезами на глазах. Юнлун слегка вытер слезы с глаз и тихо прошептал. «Не волнуйся, ничего не случилось». «Действительно?» — спросила Цань Рэнсюэ с все еще обеспокоенным выражением лица. Юнлун кивнул головой и ободряюще улыбнулся ей. Цань Далиу подошел к ним и сосредоточил свой взгляд на лбу Юнлуна, где он мог видеть символ алого солнца. «Как я и ожидал, красный уровень, но он казался сильнее, чем то, что я испытывал в прошлом», — прокомментировал Цань Далиу, слегка закрыв глаза. «В чем твоя задача?» — спросил он, что заставило Юнлуна слегка улыбнуться. «Помощь моей сестре, вот и все», — ответил Юнлун, пожимая плечами. А несколько минут спустя, после того как он кратко объяснил Цань Далиу свою задачу, Юнлун стоял перед небесной лестницей вместе с Цань Рэнсюэ. Юнлун схватила Цань Рэнсюэ за руку и тихо пробормотала: «Пойдем, Рэнсюэ». Цань Рэнсюэ кивнула, и они вместе начали подниматься по небесной лестнице, с которой началось первое испытание. 690-я ступенька, поехали. Глава 167. Фактическое испытание. В испытаниях бога ангелов Юнлун медленно помогал Цань Рэнсюэ закончить ее первое испытание, которое достигло 690-й краткой ступени небесной лестницы. Они достигли 69-й краткой ступени, двигаясь вместе в течение нескольких минут, но Цань Рэнсюэ внезапно остановилась. «Юнлун, мы можем немного подготовиться», — спросила Цань Рэнсюэ, глядя на следующие два шага, в которых она потерпела неудачу. «Конечно». Юнлун кивнул головой, и они слегка выровняли дыхание, что все еще естественно по нескольким причинам. Юнлун сделал небольшой вдох и почувствовал, как небольшое духовное давление с небесной лестницы действительно вошло в его тело, которое постепенно конденсировало его духовную энергию. «Если так будет продолжаться, я могу достичь следующего ранга через несколько дней», — уверенно подумал Юнлун, медленно переводя взгляд на Цань Рэнсюэ, которая тоже чувствовала то же самое. Они пробыли на 69-й краткой ступеньке пару минут, и Цань Рэнсюэ, наконец, почувствовала себя комфортно, чтобы сделать еще несколько шагов вперед. «Пойдем». Цань Рэнсюэ схватила Юнлуна за руку и решительно сделала еще один шаг, который, на удивление, не повлиял на них. Цань Рэнсюэ была действительно удивлена, потому что, когда она попробовала это в первый раз, она даже не могла устойчиво стоять вот так, что заставило ее задуматься на секунду. «Понятно. Вот почему». Цань Рэнсюэ наконец поняла, что должна ознакомиться с окружающей ее атмосферой, чего она тогда не делала. Без дальнейших церемоний Цань Рэнсюэ обострила свои чувства и попыталась ощутить давление вокруг себя вместо того, чтобы сопротивляться, позволяя им медленно входить в ее тело. «Юнлун, мы можем это сделать». Цань Рэнсюэ сжала кулак с пылким боевым духом, что заставило Юнлуна слегка усмехнуться, потому что она выглядит очаровательно. «Кстати, Рэнсюэ, есть ли у первого испытания ограничения по времени?» — внезапно спросил Юнлун, что заставило Цань Рэнсюэ неловко замолчать. Юнлун ни в малейшей степени не верил богу-ангелу, потому что знал, что эта женщина может что-то планировать за его спиной, вот почему он всегда осторожен. «Мне просто нужно больше энергии», — подумал Юнлун, глядя на лицо Цань Рэнсюэ. Цань Рэнсюэ слегка опустила голову и тихо ответила: «2 месяца, мне нужно закончить первое испытание через 2 месяца». Выражение лица Юнлуна на мгновение застыло, и он издал холодный смешок, потому что этот чертов ангел-бог действительно хочет рассмешить его. «Раз уж ты хочешь играть таким образом, не вини меня в жульничестве», — прокомментировал Юнлун с улыбкой на лице, что заставило Цань Рэнсюэ нервно посмотреть на него. «Если Цань Рэнсюэ проведет первое испытание самостоятельно, она, вероятно, потерпит неудачу, потому что даже Тан Сану было нелегко пройти 333 шага в оригинальной истории». «Рэнсюэ, съешь эту таблетку». Юнлун внезапно достал золотую таблетку из своего инвентаря, и Цань Рэнсюэ поспешно кивнула головой. Цань Рэнсюэ наклонилась ртом к пальцу Юнлуна и съела золотую таблетку, отчего ее тело мгновенно стало немного теплым. «Что это за таблетка?» – спросил Цань Рэнсюэ, покраснев. «Это была таблетка для закалки тела, но я приготовил ее с несколькими дополнительными ингредиентами, которые помогли организму быстрее адаптироваться в стесненной ситуации». Юньлун небрежно ответил, пожимая плечами. Юньлун внезапно сотворил из своего носового платка золотое копье и крепко сжал его, как будто хотел бросить. «Что ты делаешь?» Цань Рэнсюэ в замешательстве наклонила голову. «Мы пройдем через это испытание так быстро, как сможем», — ответил Юньлун, яростно отбрасывая золотое копье. Бам! Копье полетело, как золотая вспышка, и пронзило 123 ступени небесной лестницы, что заставило ангела бога нахмуриться. Что он делает? Ангел бог, которая наблюдала за ними с большим любопытством, задавалась вопросом, что он собирается делать. Юньлун обернулся, как будто знал, что она наблюдала за ним с самого начала, и слегка ухмыльнулся. Ангел-бог была удивлена, потому что Юньлун не должен был чувствовать ее присутствие. Юньлун использовал свой навык телепортации, и они исчезли из поля зрения бога-ангела, а он использовал телепортацию, сказала она с озадаченным выражением лица. Фу, мое тело. Цань Рэнсюэ почувствовала, как все ее тело горит, и она даже не могла нормально дышать, потому что давление на 123 ступени стало сильнее. Юньлун мягко похлопал Цань Рэнсюэ по спине, чтобы успокоить ее тело, и спокойно проинструктировал. «Рэнсюэ, медленно принимай давление на свое тело, не сопротивляйся. Почувствуй атмосферу вокруг себя. Понемногу впитывай каждую частичку духовной энергии». Он продолжил, одновременно регулируя дыхание. Цань Рэнсюэ немедленно села, скрестив ноги, и сделала то, что Юньлун проинструктировал шаг за шагом, что было удивительно эффективно, потому что она, наконец, смогла чувствовать себя немного комфортно. «Медленно», — пробормотала Цань Рэнсюэ, поглощая духовную энергию вокруг нее. Цань Рэнсюэ медленно закаляла свое тело, используя сильное давление, и она также впитывала духовную энергию вокруг, которая еще больше конденсировала ее духовную энергию. Юньлун убрал руку и удовлетворенно кивнул головой, потому что Цань Рэнсюэ наконец успокоилась. «Давай сделаем это снова». Юньлун слегка протянул руку и схватил золотое копье. Несмотря на то, что Юньлун также испытывал такое же давление, как и Цань Рэнсюэ, это было ничто по сравнению с тем, когда он сражался с Тан Хао. Юньлун вытащил копье из земли и немного повернул свое тело. 20%. Он снова бросил копье. Бум! Мощная ударная волна произошла из-за его мощного броска, и золотое копье полетело еще быстрее, чем раньше, которое быстро достигло 300 ступеней небесной лестницы. Однако золотое копье, на удивление, не остановилось и достигло 333 ступеней. Эта сцена заставила глаза Цань Далю расшириться, потому что казалось, что он действительно недооценил силу Юньлуна. «Ему всего 12 лет», – прошептал Цань Далю, слегка нахмурившись. Между тем, бог-ангел также была удивлена этой нелепой сценой, потому что сила Юньлун превзошла ее ожидания. Но, как мог такой юный смертный обрести такую силу? Ангел-бог удивилась, сверкнув глазами. Цань Рэнсюэ постепенно открыла глаза и увидела, что Юньлун протянул ей руку, что заставило ее улыбнуться. «Ты готова?» – спросил Юньлун. Кивнула Цань Рэнсюэ. Они телепортировались к 333 ступенькам и почувствовали что-то странное. «Давление сильнее, но я справлюсь с этим, но...» Цань Рэнсюэ слегка сжала кулак. «Что-то странное». Юньлун продолжил ее слова. Ангел-бог улыбнулась, глядя на сомневающееся лицо Юньлуна, и увидела, что они оба спокойно стояли, не двигаясь ни на йоту. «Ну, возможно, он сможет обмануть свой путь до 333 шагов, но, к сожалению, настоящий тест начался там», — прокомментировал ангел-бог. Юньлун на мгновение почувствовал, что у него действительно закружилась голова, и заметил, что пейзаж вокруг него меняется, что заставило его немного нахмуриться. «Мне очень жаль», — внезапно раздался в его ушах спокойный мужской голос. «Ты, нет никакого способа». Юньлун узнал этот голос и поспешно обернулся, увидев знакомого мужчину, который убил его во второй жизни. Учиха Итачи, глава 168, второе и прошлое. Юньлун обернулся и увидел знакомого мужчину, который убил его во второй жизни. Учиха Итачи. Глаза Юньлуна расширились от удивления, потому что он не ожидал встретить его здесь. Без дальнейших церемоний Учиха Итачи внезапно взмахнул своей катаной в его сторону, что заставило Юньлуна нахмуриться, потому что эта атмосфера была слишком хороша, чтобы быть незначительной иллюзией. Юньлун уклонился от удара катана и быстро оглядел комнату вокруг себя, не найдя ни единого выхода, что почему, то не было сюрпризом. «Давай посмотрим», — подумал Юньлун, пытаясь использовать свою воинственную душу. Ляск. Это действительно сработало, потому что золотой меч внезапно парировал катану, что заставило Учиху Итачи нахмуриться на него. «Кто ты?» — спросил Учиха Итачи с холодным выражением лица, потому что в клане Учиха нет такого опытного пользователя мечом. Юньлун спокойно вздохнул и секунду наблюдал за этой ситуацией. «Успокойся, давай поговорим минутку», — сказал он, глядя на Итачи. «Я не твой враг, но я не буду сдерживаться, если ты решишь выполнить свою миссию». Он продолжил, что заставило Итачи нахмуриться еще больше. Они смотрели друг на друга добрых две минуты и обнажили мечи друг друга. «Кто ты?» — снова спросил Учиха Итачи, на что Юньлун со вздохом ответил. Юньлун не мог не подумать, что эта шутка больше не смешна и что бог-ангел должен приложить какую-то руку к этому делу. «Позволь мне представиться. Меня зовут Юньлун». Юньлун спокойно ответил, что привело Итачи в замешательство. «Ты не Учиха». Учиха Итачи ответил растерянным тоном, потому что был уверен, что все должны быть на территории клана. «Нет, я Учиха, но я уже забыл свое прежнее имя», небрежно заявил Юньлун, слегка посмеиваясь, потому что он помнил только холодную катану, пронзившую его грудь. Юньлун также был странно спокоен, когда стоял перед Итачи, хотя он знал, что этот человек убил его в прошлом. Как бы то ни было, это не важно. Юньлун продолжил и слегка подвинулся к окну, глядя на ярко сияющую красную луну. Учиха Итачи все еще крепко сжимал свою катану и был готов убить Юньлуна в любую секунду, но то, что последовало дальше изо рта Юньлуна, буквально потрясло его. «Стоит ли убивать весь твой клан ради этих старейшин?» Юньлун небрежно прокомментировал это, отчего глаза Итачи слегка расширились от удивления. Учиха Итачи активировал свой шаринган и настороженно посмотрел на Юньлуна. «Просто кто ты такой, как ты узнал?» Он спросил. «Только несколько человек знают об этой операции, что является исключением для одного человека, Учихи Мадары, но этот человек должен был ждать его за пределами территории клана». Юньлун снова вздохнул, потому что он не знает, как выбраться из этой иллюзии, которая должна быть частью испытания бога-ангела. Он повернулся и спокойно наблюдал за Итачи любопытным взглядом, потому что ужасное будущее этого человека началось с сегодняшнего вечера. «Это то же самое, ха». Юньлун перевел взгляд на багровую луну, что было первым, что он заметил перед смертью. Юньлун закрыл глаза и усилил свое чувство, чтобы чувствовать все вокруг себя, что казалось знакомым и в то же время незнакомым. Тихие ночные ветры проносились по клану Учиха, и мертвые тела валялись вокруг на улице, что заставило его удивленно покачать головой. «Итак, я последний человек, которого он должен устранить, прежде чем он убьет своих собственных отца и мать», — подумал Юньлун, перемещая свое духовное чувство в красивый дом на восточной стороне территории клана. Учиха Фугаку бесцельно смотрел на луну, а Учиха Микото сидел рядом с ним. Они сохраняли этот момент таким безмятежным, хотя и знали, что вот-вот умрут. «Не». Юньлун назвал свою систему, и в его голове появился монотонный голос, который заставил его слегка ухмыльнуться. «Вам нужна моя помощь, хозяин, какова моя нынешняя ситуация, потому что это никак не может быть простой иллюзией, верно?» — спросила Юньлун. «Твое тело все еще было на небесной лестнице, хозяин, однако твоя душа, казалось, вошла в великое царство иллюзий, подобное твоему прошлому. Есть ли выход из этого места?» — нахмурившись, спросила Юньлун. «Сканирование. Ты должен решить то, о чем сожалел в прошлом». «Хм?» Юньлун был сбит с толку от удивления, потому что у него нет никаких сожалений. «Ах, может быть, у меня есть один, но...» — продолжил он с кривой улыбкой на лице. Юньлун на самом деле сожалеет, что не удалил историю своего браузера, но это в его первой жизни, что не имеет смысла, потому что сейчас он был в мире своей второй жизни. «Я сожалею», — подумал Юньлун, глубоко задумываясь о своей второй жизни, которая расплывчата, потому что закончилась почти мгновенно. Он попытался раскрыть свое прошлое, но не нашел ничего, кроме скучной жизни молодого человека, который потерял все, кроме одного человека. «Кто?» Юньлун посмотрел на силуэт человека, но нашел его размытым, потому что он даже не мог разглядеть его лица. «Я выйду на минутку. Я найду тебя позже, Учиха Итачи». Юньлун внезапно выпрыгнул из окна и исчез из поля зрения Итачи. «Подожди!» Учиха Итачи поспешно погнался за ним, но Юньлун уже телепортировался прочь. Юньлун оглядел клан Учиха и увидел то, что он чувствовал раньше, что было довольно неприглядно, особенно для тех, у кого слабое сердце. Он небрежно бросил золотую иглу в сторону небольшой горы за территорией клана и осмотрел местность, обнаружив 4 знакомых лица на широкой каменной стене. Хаширама Синджу, Табирама Синджу, Хирузин Сарутоби и 4-й, Намика Дзимината. Юньлун посмотрел на лица всех Хакага и слегка покачал головой, потому что, казалось, его сожаление не имело к ним никакого отношения. За спиной Юньлуна внезапно возникло пространственное возмущение, и из космических завихрений вышел человек в маске, который был чем-то похож на костяного дула. Хи, я думал, что он убил всех, кроме своих родителей. Но подумать только, что один человек выжил, какой сюрприз. Человек в маске прокомментировал это, глядя на Юньлуна своим шаринганом. Ну, мне нужно только закончить работу, продолжил он, быстро приближаясь к Юньлуну. Юньлун посмотрел на него и уклонился от его атаки, сделав несколько шагов назад, что заставило человека в маске удивленно посмотреть на него. «О, ты можешь увернуться от этого?» Он посмотрел на него с любопытством. Глаза человека в маске на секунду потемнели и снова приблизились к Юньлуну, но он прекрасно увернулся от них, не позволив ему нанести ни одной атаки. Юньлун небрежно стряхнул пылинку со своей одежды и небрежно прокомментировал. «Интересно ли играть в кого-то другого?» Учиха Обито. Глава 169. Реальный мир, Учиха Обито. Движение человека в маске резко остановилось, и он посмотрел на Юньлуна удивленным, но любопытным холодным взглядом. Он достал из рукава черную цепочку и холодно спросил. «Кто ты, Учиха Обито?» Прошло много времени с тех пор, как человек в маске слышал это имя, потому что только несколько человек знают его личность. Он Мадара, пока настоящий Мадара не вернется из самой смерти. Юньлун небрежно пожал плечами и равнодушно ответил. «Я – просто человек, который вернулся к жизни». Учиха Обито слегка нахмурился и внезапно двинулся вперед, запустив черную цепь в сторону Юньлуна. Юньлун увернулся от черной цепи и увидел, что рука Обито вот-вот достигнет его одежды, но он быстро использовал свою технику движения, чтобы уклониться от приближающейся атаки. «Быстро!» – подумал Учиха Обито, глядя на Юньлуна, который быстро появился в нескольких метрах от него. Юньлун слегка осмотрел свою одежду и увидел порез на рукаве из-за нападения Обито. «Хаэм, я стал медленнее!» – он слегка сжал правую руку. «Ты вернулся в свое тело прошлого воплощения, хозяин. Ваша физическая сила стала на 90% слабее», система объясняла монотонным голосом, отчего глаза Юньлуна слегка расширились. «Ты, должно быть, шутишь», недоверчиво пробормотал Юньлун. «Чокнись, чокнись». Юньлун снова увернулся от цепной атаки Обито и посмотрел на него с несколько торжественным выражением лица. «Однако, похоже, ваши способности и навыки не ослабли, хозяин, чтобы вы могли свободно использовать свои навыки». «Я знаю это», — ответил Юньлун, потому что несколько секунд назад он использовал свой навык телепортации. «Высвобождение огня. Отличная техника огненного шара». Огненный шар внезапно появился из ниоткуда и двинулся в сторону Юньлуна, но он небрежно пошевелил рукой и изменил направление огненной атаки. Бум! Огненный шар ударился о землю и взорвался с огромной силой, заставив облака пыли завис вокруг них. Юньлун почувствовал искажение пространства на своем теле и отменил его своими пространственными манипуляциями, которые отменили Кому и Обито и сильно шокировали его. Подумать только, мой Кому и потерпел неудачу. Учиха Обито запрыгнул на ветку дерева и спокойно наблюдал за телом Юньлуна, которое не пострадало от его нападения. Юньлун слегка вздохнул, потому что его выносливость была не так велика, как раньше, и медленно перевел взгляд на Обито. «Что ты там делаешь? Ты собираешься нападать на меня или нет?» – спросил он с сомнением в голосе. Учиха Обито слегка поправил маску и спокойно ответил. «Ответь мне, кто ты, и как ты узнал о моей тайне?» «Ну, на самом деле это не было секретом. Мне нужно только посмотреть шоу», – подумал Юньлун, слегка разминая ноги, которые почему-то заболели. Юньлун на мгновение задумался и ответил. «Видишь ли, я знаю, что ты не мой брат, и ты никогда не смог бы им быть. Кроме того, твои секреты бессмысленны перед моими глазами». Он небрежно продолжил. «Хаэм, брат», мысли Учихи Обито перебрали всю имеющуюся у него информацию об этом одном слове и объединили ее с историей жизни Учихи Мадары, в результате чего получился удивительный ответ. «Ты Учиха Изуна», — Учиха Обито торжественно прошептал, «потому что этот человек должен был умереть давным-давно. Младший брат Учихи Мадары, Учиха Изуна, умер из-за смертельной травмы, когда выступал против Табирамы Синджу, и отдал свой Мангекю Шаринган своему старшему брату, чтобы он мог обрести другой свет. Хи, подумать только, что его реакция была бы такой естественной и реальной. Это царство иллюзий было не так просто, как я думал. Ха!» Юньлун слегка ухмыльнулся, потому что это, вероятно, произошло после изображения его прошлых жизней. «Ты вернулся в мир живых, но как?» – спросил Учиха Обито, приземляясь перед ним. «Кроме того, если ты действительно Учиха Изуна, ты должен был разбудить это. Ну, это, конечно, загадка, потому что я внезапно перевоплотился в этого человека». Юньлун горько рассмеялся, что заставило Обито относиться к нему довольно настороженно. «Тогда это помогло бы тебе узнать меня, верно?» Он продолжил, показывая Обито свой вечный Мангекю Шаринган. «Странно, Учиха Обито знал, что глаза Учихи Изуны должны были быть подарены Учихе Мадаре в прошлом, а это значит, что у него их больше нет. Тем не менее, у этого человека на самом деле есть вечный Мангекю Шаринган с рисунком Чоку Тамоэ, который редко появлялся в эту эпоху». Свист. Несколько листьев внезапно упали на землю, и они оба сразу же огляделись вокруг. «Анбу», Учиха Обито пробормотал, глядя на нескольких людей вокруг них. «Корневики, эх», подумал Юньлун, глядя на одежду этих людей. Эта иллюзия действительно удивила Юньлуна, потому что Обито не только так реагировал раньше, но и действительно напоминал мир, который он знает. «Дай мне меч», Юньлун резко спросил и поднял руку к Обито, что заставило его немного нахмуриться. «Что? Просто дай мне меч, я хочу кое-что проверить», он продолжил, потому что, казалось, Обито действительно не доверял ему. Учиха Обито на мгновение задумался о чем-то и равнодушно создал космические завихрения, которые выбросили стандартную железную катану Юньлуну. Юньлун небрежно поймал катану и ухватился за рукоятку удобными захватами, которые медленно высвободили слабое намерение меча. «О!» Юньлун посмотрел на свою духовную энергию, которая стала бледно-голубой и напоминала чакру в этом мире. «Что ты собираешься делать?» Учиха Обито спросил, глубоко нахмурившись, потому что он вообще не мог понять ход мысли Юньлуна. Юньлун только улыбнулся и сделал шаг вперед, держа катану лицом к высокой сосне. «Бесшумный удар», – прошептал он, небрежно взмахивая катаной. «Кашель, аво». Внезапно в округе раздалось несколько стонов, и Обито слегка взглянул на куст рядом с собой, увидев ампутированную руку с текущей красной кровью. «Ты убил одного Анбу корня. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы получили выпуск ветра. Воздушная пуля». А Юньлун был удивлен, потому что не ожидал, что его атака кого-то убьет. На самом деле он использовал не так много сил и просто простую технику удара, полученную из его меча унисона, но подумать только, что Анбу рядом с ним умрет только из-за этой атаки. «Кроме того, я не ожидал получить ниндзюцу после убийства одного из них», — добавил он, поднимая голову и глядя на обезглавленного человека на ветке дерева. Щеки Юньлуна запятнала падающая кровь корня Анбу, которую он вытер рукой и внимательно наблюдал за происходящим внимательным взглядом. «Это совсем как в реальном мире», — он прокомментировал это с мрачным выражением лица. Глава 170. Акацуки и Пейн. «Это совсем как в реальном мире». Юньлун торжественно посмотрел на кровь на своей руке. Другие Анбу корня вышли из своих укрытий и быстро окружили их с парой бзюцу наготове в руках. Стихия ветра. Порыв. Стихия огня. Пули огненного дракона. Стихия воды. Сокрушение водопада. Три разных бзюцу стремительно полетели в сторону Юньлуна и Обито, которые окружили их, не имея возможности увернуться. Учиха Обито небрежно использовал свой камуэ и смотрел на входящие дзюцу без малейшего беспокойства, потому что эти атаки не повлияют на него. Тем не менее, он медленно перевел взгляд на Юньлуна и спокойно наблюдал за ним с несколько любопытным выражением лица под маской, потому что он мог узнать несколько секретов об этом человеке. «Учиха Изуна, как ты узнал обо мне?» Учиха Обито серьезно задумался, потому что даже если этот человек действительно из прошлого и лично знает Учиху Мадару, это не объясняет, что он знал о его секрете. «Это не имеет смысла», — продолжил он, потому что Юньлун никогда не встречал его раньше. «Это не имеет значения». Юньлун внезапно открыл рот. «Когда мы впервые встретились глазами, мой взгляд раскрыл твою тайну». Хаэм, глаза Учихи Обито слегка расширились. Юньлун мягко нанес горизонтальный удар своей катаны и выпустил слабое намерение меча, которое пронеслось над лесом вокруг них. Слэш, бум, деревья исчезли из поля зрения Абита, и то, что осталось, было заземленным полем с несколькими рассеянными древесными корками. Я не в лучшей форме, но, думаю, это нормально, подумал Юньлун, бросая катану обратно Абита. Ну вот, можешь забрать его обратно, он равнодушно сказал. Рот Учихи Абита слегка дернулся, но он вообще не мог найти ни единой ясной подсказки об этом человеке, и даже после того, как он так искусно владел мечом, его информация о нем все еще была минимальной. «Мне нужна помощь черного зицу», — подумал Учиха Абита, используя свой камуи, чтобы поймать приближающуюся катану. «Ты убил одного анбукорня, ты убил одного анбукорня, ты убил одного анбукорня, ты убил». Смертный грех, чревоугодие активировано. Юньлун внезапно почувствовал, как у него почему-то заурчало в животе, и волна удовлетворения омыла все его тело, в результате чего его глаза на секунду стали малиново-красными. «Сначала они шли на меня, но неважно», — подумал Юньлун, глядя на несколько разбросанных мертвых тел. «Вы приобрели несколько подобных навыков. Стихия ветра. Порыв 3 раза. Стихия огня. Пули огненного дракона 4 раза. Стихия воды. Водопадная давка 2 раза. Стихия земли. Земляная стена 2 раза. Сожги их», — проинструктировал Юньлун, поворачиваясь и глядя на Абита, который наблюдал за ним в течение нескольких минут. Они спокойно смотрели друг на друга добрых 2 минуты, и вдруг из-под земли появился белый человек с волосами, похожими на мох. «Зицу», — сказал Абита, глядя на белого человека, — «Дан задвинулся к тебе. Мы должны отступить, потому что, казалось, Итачи уже закончил свою работу». Белый Зицу ответил, слегка поглядывая на Юньлуна. «Этот человек?» — спросил он растерянным тоном. «Он Учиха Изуна, но сначала нам нужно это подтвердить». Учиха Абита спокойно ответил, что заставило Юньлуна слегка ухмыльнуться. «Несмотря на то, что он очень подозрителен, я не смог победить его силой», — добавил он, что заставило Белого Зицу с любопытством взглянуть на Юньлуна. «Ой, я понимаю». Белый Зицу благоразумно кивнул и опустился обратно на землю, оставив Юньлуна и Абита одних. Учиха Абита внутренне вздохнул, потому что Белый Зицу связался бы с Черным Зицу, чтобы подтвердить для него истинную личность этого человека. «Следуйте за мной». Учиха Абита отошел в сторону клана Учиха. Юньлун на мгновение замолчал и перевел взгляд на ночное небо. Это совсем не похоже на иллюзию. Он что-то пробормотал. Он последовал за Абита в клан Учиха и услышал громкий крик мальчика, внезапно эхом разнесшийся по территории клана. «Итачи». Юньлун и Абита перевели свои взгляды на конкретный дом и стали свидетелями ужасной сцены между 2 братьями. «Стань сильнее, Саске». Учиха Итачи спокойно стоял, показывая свой Мангекю Шаринган младшему брату. «Если ты достигнешь этих глаз, найди меня и убей, если сможешь», равнодушно заявил он, и Саске тут же упал в обморок, потому что был недостаточно силен, чтобы справиться с таким видом гендзюцу. Силуэт Учихи Итачи исчез в белом дыму, и он приземлился над домом с холодным выражением на лице. Мир перевернулся для него с ног на голову за 1 день, прокомментировал Учиха Абита, стоя на высоком каменном столбе. Юньлун не ответил ему и посмотрел на Учиху Фугаку и Учиху Микото странным взглядом. «На самом деле их еще можно спасти», вдруг подумал он. «Он не знает, сработают ли исцеление и его таблетки в этом мире или нет, но нет ничего плохого в том, чтобы попытаться». Инвентарь приобрел подфункцию «Духовное изменение». «Каждый предмет в вашем инвентаре получил духовное применение, хозяин». «Что?» – удивился Юньлун, потому что его система по какой-то причине продолжала набирать новые функции. «Неа, что с тобой случилось?» – спросил он. «После сканирования этого царства иллюзий я адаптировался, чтобы больше помогать вам, хозяин». Этот мир состоял из закона иллюзий вершины в сочетании с законом времени и пространства. Мне потребовалось бы несколько дней в этом мире, чтобы тщательно все просканировать. Пожалуйста, доживите до этого дня, потому что, когда сканирование закончится, я, вероятно, смогу найти выход. Однако, если вы хотите, вы можете попытаться завершить это испытание самостоятельно, ведущий. Я понимаю. Тогда сделай все, что в твоих силах, не, проинструктировал Юньлун. 72 000 71 59 59. Юньлун посмотрел на системную панель и пробормотал: 3 дня, ха. Он слегка щелкнул пальцем, и в его руке появились беловато-золотые таблетки, которые он быстро достал из своего инвентаря. Хм. Юньлун посмотрел на таблетку и заметил, что она была слегка прозрачной, как призрачный предмет, но он каким-то образом все еще мог дотронуться до нее. Маленький кусочек его носового платка отделился от тела и превратился в тонкую золотую иглу, которая стремительно влетела в дом Учихи Итачи. Юньлун телепортировала таблетки в рот Учихи Фугаку и Учихи Микото и медленно восстановила их тела. Таблетка золотого дыхания. Юньлун наблюдал за действием своей таблетки, которая восстанавливала тело человека, даже если он был на грани смерти. «Что ты делаешь?» – внезапно спросил Учиха Обито. «Ничего». Юньлун улыбнулся ему. Учиха Обито покачал головой и использовал свой камуи, чтобы телепортировать их подальше от этого места. На этот раз Юньлун не сопротивлялся, и они растворились в воздухе. Юньлун неосознанно установил точку телепортации, используя свою боевую душу, и это было в паре километров от деревни Листьев. Это телепортировало бы Фугаку и Микото за несколько минут, что он и делает, чтобы спасти их, хотя позже возникло бы противоречие. Неизвестный лес. Юньлун вышел из мира Камуи и приземлился на грязную землю, что заставило его нахмуриться. «Я не буду доверять тебе, пока мы не докажем, что ты Учиха Изуна», Учиха Обито прокомментировал, приземляясь рядом с Юньлуном. «Тем не менее, это не значит, что ты свободен. У тебя есть два варианта. Следуйте за организацией или тихо умрите от наших рук». «Организация?» Юньлун невежливо ответил. Мужчина с оранжевыми волосами и странным пирсингом внезапно направился к ним. «Акацуки», спокойно сказал он, глядя на Юньлуна парой фиолетовых глаз. «О, это ты?» – спросила Юньлун со смущенным взглядом. Человек твердо стоял перед Юньлуном и пристально смотрел на него фиолетовыми глазами, которые имели концентрические круги, покрывающие глазное яблоко. «Я, Пейн». Глава 171. «Миссия. Я, Пейн». Пейн уверенно смотрел на Юньлуна и медленно оценивал его, что закончилось довольно плохо, потому что он не видел и не чувствовал в нем ничего особенного. Однако даже простой на вид человек может представлять угрозу и доставлять неприятности некоторым людям. Зицу сказал, что он был довольно особенным, так что давайте иметь это в виду, спокойно подумал Пейн, слегка посмотрев на Юньлуна с уважением. Тем временем Пейн был занят его оценкой. Юньлун спокойно наблюдал за Ринниганом внимательным взглядом, потому что эти глаза на одну ступень выше, чем его нынешние глаза. Юньлун явно был заинтересован, но он предпочел бы разбудить Ринниган в одиночку, чем брать глаза Пейна. «Ну, начнем с того, что не он разбудил Риннигана», – небрежно подумал Юньлун, потому что знал, что Учиха Мадара был законным владельцем этих глаз. «Ты, лидер?» – растерянно спросил Юньлун. Пейн спокойно кивнул головой и уверенно ответил. «Я лидер Акацуки». Юньлун знает, какой несчастной была жизнь Пейна, но это было бы проще, потому что на самом деле он был инструментом для воскрешения Учихи Мадары. Они смотрели друг на друга добрых несколько минут, и Обито вдруг прокомментировал. «Итак, ты собираешься присоединиться или нет?» Несмотря на то, что Обито небрежно прокомментировал это, отношение Пейна сразу же становится торжественным и несколько холодным, потому что, если бы Юньлун отклонил их предложение, они бы не оставались такими мирными. Юньлун на мгновение задумался и, нахмурившись, посмотрел на этих парней. «Еще раз, какова цель вашей организации?» Он спросил. Пейн стал ужасно тихим, когда он услышал вопрос Юньлуна и слегка усмехнулся. «Цель Акацуки только одна. Наша главная цель – собрать всех хвостатых зверей и использовать их для мирового господства». Пейн нагло ответил. «Только это?» Юньлун ответил, наклонив голову, что лишило Пейна и Обито дара речи. «Я ожидал, что вы, ребята, будете целиться выше этого», он просто добавил. Пейн хотел что-то сказать, но Юньлун оборвал его и сказал. «Хорошо, я присоединюсь к вашей организации». Юньлун легко нашел бы человека, который появился в видении его души, с помощью Акацуки, поэтому у него нет проблем присоединиться к ним, не говоря уже о том, что Акацуки действительно были надежным источником информации, так что найти этого человека может быть легко. Пейн слегка кивнул и бросил кольцо Юньлуну, которое он поймал рукой. «Минус». Юньлун наклонил голову, глядя на символ на кольце. «Твое кодовое имя призрак», — сказал Пейн, отходя от него. «Вы получите дополнительную информацию от Тоби. Увидимся позже, когда вы закончите свое первое задание». Он продолжил и резко исчез в тени. Учиха Обито подошел к Юньлуну и посмотрел на его кольцо несколько странным взглядом, но решил отмахнуться от него, потому что это было не так важно. Что мы теперь будем делать? Спросил Юньлун, надевая кольцо на указательный левый палец. Мы ждем. Учиха Обито прямо ответил. Тихий ветерок внезапно пронесся над лесом, и Учиха Итачи приземлился прямо перед ними. Это действительно заняло у тебя много времени, ха, сказал Обито, глядя на Итачи. Учиха Итачи не отвечал на его замечание и медленно перевел взгляд на Юньлуна, потому что казалось, что таинственный человек был связан с Учихой Мадарой. Мы снова встретились. Юньлун слегка улыбнулся, и Итачи кивнул головой. Учиха Обито посмотрел на них с растерянным выражением лица и спросил. Вы, ребята, встречались друг с другом раньше. Ха-ха, когда я проснулся, этот парень снова чуть не убил меня, ответил Юньлун, от души смеясь, что заставило и Обито, и Итачи нахмуриться на него. Опять, что он имеет в виду под этим? Учиха Итачи странно посмотрел на Юньлуна, потому что он никогда не встречал его раньше, даже если они были в одном клане. Я понимаю. Значит, он возвращался к жизни, когда Итачи собирался убить это тело, подумал Учиха Обито, размышляя о нескольких вещах. Настроение у них стало несколько неловким, и Обито покачал головой. Итачи, вот твое кольцо. Он бросил в Итачи кольцо с красным камнем. Учиха Итачи поймал кольцо и увидел иероглиф на красном камне. «Это и есть?» – спросил он, глядя на Обито. «Твое удостоверение личности. Точно так же, как призрак, ты получил это кольцо после того, как стал членом Акацуки». Учиха Обито ответил, указывая на кольцо Юньлуна. Учиха Итачи равнодушно кивнул головой и надел кольцо на палец, которое вдруг немного засветилось. «Хаэм, это звучит не так, как у меня». Юньлун вдруг подумал, потому что его кольцо не вызывало такой реакции, когда он его носил. Затем Учиха Обито рассказал Итачи о своем кодовом имени и миссии, на что мастер иллюзии ответил кивком. Пока они продолжали разговаривать друг с другом, Юньлун внезапно почувствовал, что его техника телепортации была запущена, а это значит, что Учиха Фугаку и Учиха Микото должны были исчезнуть из деревни листьев. «Призрак, ты меня слушаешь», — сказал Учиха Обито, переводя взгляд на Юньлуна, и понял, что этот человек его совсем не слушает. Учиха Обито слегка нахмурился и оглянулся на Итачи, который старательно слушал его объяснение. «Итачи, ты расскажешь ему о задании. Я найду вас, ребята, позже». Учиха Обито создал вихрь и исчез из их поля зрения. «О чем вы, ребята, говорили?» – спросил Юньлун, глядя на Итачи, который чудесным образом переоделся в черную мантию с узором из красных облаков. «Наша первая миссия», — Учиха Итачи спокойно ответил. «Мы должны поохотиться на Джинчуурики четыреххвостого зверя. Он рассказал вам о текущем местоположении Джинчуурики?» — спросил Юньлун, на что Итачи ответил кивком. «Куда?» — Учиха Итачи бросил мантию Акацуки Юньлуну и ответил. «Страна Земли. Ну, тогда пошли», — Юньлун слегка ухмыльнулся. Они быстро двинулись на восток, но всю дорогу не разговаривали друг с другом, потому что Итачи был не очень разговорчивым человеком. Даже путешествие было без приключений и таким мирным, что они прибыли на границу после многочасового движения без отдыха. Юньлун был действительно впечатлен выносливостью Итачи, потому что даже духовный предок не был таким быстрым, как он. Это тело почти достигло своего предела, подумал Юньлун, чувствуя, как немного пульсирует его нога. Учиха Итачи заметил состояние Юньлуна и быстро приземлился на реке. «Ты в порядке?» – он спросил. «Я в порядке, но короткий отдых не помешает, я думаю», – ответил Юньлун с усталой улыбкой, потому что его настоящее тело не достигнет такого предела. Итачи слегка взглянул на небо и увидел восход солнца, который озарил местность теплым светом. Юньлун съел таблетку, которую он приготовил из своего инвентаря, и сел, скрестив ноги, на камень, потому что хотел немного заняться самосовершенствованием. Солнечный свет попадает на тело Юньлуна, и таблетка начинает действовать, потому что вся усталость внезапно исчезает из его тела. Белый туман внезапно вышел изо рта Юньлуна, и он почувствовал, как теплая энергия разлилась по всему его телу. «Подумать только, я бы воспользовался этой таблеткой», — подумал Юньлун, открывая глаза. Юньлун почувствовал, что его физическая сила возросла, и это заставило его на мгновение возгордиться. «Эй, я хочу кое-что спросить». Юньлун перевел взгляд на Итачи, который прислонился к дереву. «Что?» Учиха Итачи тихо ответил. «Ты можешь научить меня технике теневого клонирования?» Глава 172. «Расследование. Ты можешь научить меня технике теневого клонирования?» Юньлун внезапно спросил с улыбкой на лице, что заставило Итачи нахмуриться. Учиха Итачи на мгновение слегка смутился, потому что Юньлун должен был знать о таком дзюцу, если он действительно был членом клана Учиха. «Хорошо, я научу тебя технике, но ты должен рассказать мне о себе и о том, как ты узнал о плане старейшин». Учиха Итачи спокойно ответил. Юньлун небрежно пожал плечами и ответил: «Ну, тогда справедливая сделка». Учиха Итачи медленно подошел к Юньлуну и начал рассказывать ему о нескольких знаках рукой. Он также рассказал ему о том, как идеально сформировать чакру, чтобы он мог создать хорошего теневого клона. Юньлун внимательно выслушал слова Итачи и с любопытством посмотрел на его демонстрацию. Пуф! Учиха Итачи создал идеального клона, похожего на него самого, и случайно стер его через несколько секунд. «Я вижу». Юньлун кивнул головой и сделал определенные знаки рукой, как Итачи, хотя и немного медленнее по сравнению с ним. Пуф! Юньлун почувствовал, что его духовная энергия уменьшилась вдвое, и перед ним появился теневой клон, который впервые продемонстрировал его появление в этой жизни. Высокий молодой человек лет 20 с короткими черными волосами и красивым лицом. Было немного странно видеть его, потому что он был похож на Юньлуна, но немного менее привлекателен. «У меня тоже есть черные глаза в этом мире», — подумал Юньлун, глядя в глаза своего клона. Клон тихо встал и неловко исчез, потому что Юньлун отменил свою технику теневого клонирования. «Ты быстро учишься». Учиха Итачи тихо прокомментировал это, на что Юньлун ответил смешком. «Это была несложная техника», — ответил Юньлун. «Давай посмотрим, откуда я узнал о планах этих старейшин». «Да». Юньлун на секунду задумался и рассказал Итачи о человеке, который обладал невероятной способностью шпионить за всеми в этом мире, который является Зицу из Акацуки. Зицу рассказал ему о плане Данзо предотвратить переворот, но, к сожалению, он выбрал трудный путь, который привел к резне клана Учиха. Учиха Итачи сразу же помрачнел внутри, потому что казалось, что Данзо уже планировал это, когда Кьюби напал несколько лет назад. «Это просто слишком идеально, верно?» Юньлун прокомментировал это со вздохом. «Единственный клан, который мог контролировать Кьюби, стал белой вороной всего инцидента». Учиха Итачи прислонился к дереву и на мгновение глубоко задумался об этом. «Мадара, он единственный член клана, который мог контролировать Кьюби». Он пробормотал с торжественным выражением лица. «Верно, Мадара, твоя цель, но, к сожалению, тогда Кьюби контролировал кто-то другой», — подумал Юньлун, думая о борьбе Обито с Минато. Юньлун встал справа и немного потянулся, отчего его кости тихонько затрещали. Клац! Уу-у! Я почувствовал себя немного лучше. Юньлун посмотрел на свою левую ногу, которая немного распухла раньше, но снова стала нормальной после того, как он починил это тело. Он посмотрел на Итачи и продолжил. «Пойдем». Учиха Итачи слегка кивнул и продолжил свой путь к стране Земли, где находилась их цель. По пути на Землю Земли Юньлун тихо создал теневого клона и мгновенно телепортировал его к Учихе Фугаку и Учихе Микото. Неизвестный лес. Учиха Фугаку и Учиха Микото открыли глаза и растерянно огляделись по сторонам. «Микото, где мы?» Учиха Фугаку нахмурился, потому что это место не похоже на рай. «Я тоже не знаю, дорогой». Учиха Микото покачала головой. Она медленно осмотрела свою одежду и сразу заметила свежую кровь, от которой у нее расширились глаза. «Мы еще не умерли». А Учиха Фугаку также посмотрел на свою одежду, особенно в области груди, и увидел, как медленно капает свежая кровь. Учиха Фугаку быстро попытался ощутить местность вокруг себя и заметил несколько маленьких животных, передвигающихся вокруг, что удивило его, потому что он знает это место. «Мы находимся в нескольких километрах от деревни Листьев». Учиха Фугаку перевел взгляд на север, где находится деревня Листьев. Они внезапно окунулись в теплый солнечный свет и посмотрели на небо, где медленно исчезал рассвет и обозначал наступление утра. Теневой клон Юньлуна внезапно появился и грациозно приземлился перед ними, как будто он был каким-то божественным существом. «Кто ты такой?» — спросил Учиха Фугаку, глядя на Юньлуна с испуганным выражением лица. «Я бог», — ответил Юньлун глубоким голосом, который сбил их с толку еще больше. «Ты действительно бог?» — спросила Учиха Микото со слегка встревоженным выражением лица. «На самом деле, я не бог, это просто шутка». Юньлун небрежно рассмеялся. «Хотя я тот, кто спас вас двоих. Что случилось после того, как мы умерли?» Учиха Фугаку немедленно спросил с торжественным выражением лица, потому что ситуация в Листе, вероятно, сейчас была в хаосе. Итачи стал преступником, который убил весь свой клан. Саске остался единственным выжившим членом клана. Юньлун небрежно перевел взгляд на Фугаку и прокомментировал: «Все это произошло потому, что большинство старейшин вашего клана Учиха хотели свергнуть Хокаге и начать переворот. Стоило ли оно того, ваши невинные члены клана погибли от рук вашего старшего сына?» Он продолжил. Лицо Учихи Фугаку потемнело, потому что он знал, что это того не стоило, но он не мог ответить или даже отрицать то, что Юньлун сказал ему. «Учиха Фугаку, ты полный неудачник как глава клана». Юньлун холодно усмехнулся. «Ты ничего не знаешь», — пробормотал Учиха Фугаку, крепко сжимая кулак. Учиха Фугаку поднял взгляд и пристально посмотрел на Юньлуна, только чтобы увидеть, что тот смотрит на него с вечным Мангекю Шаринганом. Мангекю Шаринган. Учиха Микото недоверчиво прикрыла рот рукой. Юньлун стоял перед Фугаку и смотрел ему в глаза, как будто смотрел в его душу. «Хи, тогда почему сейчас в живых только четверо Учиха?» — он спросил. «Ты глава клана, ты лидер, который должен ставить безопасность своего клана выше таких глупостей, как переворот. Что случилось с вашими соплеменниками? Они мертвы. Они это заслужили? Глупые, ослепленные своей гордыней? Да. Невинные? Нет». Учиха Фугаку стал совершенно спокойным после того, как его высмеяли резкие слова Юньлуна, но для него это было ничем иным, как реальностью. «Было ли так трудно думать о настоящем виновнике инцидента с Кьюби?» Юньлун внезапно спросил, что заставило Фугаку и Микото посмотреть на него. «Я хочу спросить вас кое о чем. Есть ли в клане человек, который достаточно силен, чтобы контролировать хвостатого зверя?» «Я могу контролировать Кьюби с помощью моего Мангекю Шарингана», — Учиха Фугаку ответил скучным тоном, в котором не хватает уверенности. «Только ты?» — спросила Юньлун, прислонившись к дереву. «Может быть, несколько старейшин клана, но они слишком слабы, чтобы поддерживать контроль Кьюби». Учиха Фугаку ответил правдиво, потому что, кроме него, есть только несколько человек, которые пробудили Мангекю Шаринган. «Когда у тебя было собрание клана, ты спрашивал, пытался ли кто-нибудь из них контролировать Кьюби?» Юньлун снова задал вопрос, на который Фугаку ответил покачиванием головы. «Я их допросил. У нас нет такого человека», — Учиха Фугаку серьезно ответил, «потому что у него было достаточно силы, чтобы открыть рты всем старейшинам. Ты забыл одного Учиху, единственного человека, который покинул клан и сражался с первым Хокаге». Юньлун равнодушно добавил, отчего глаза Фугаку расширились. «Учиха Мадара». Учиха Фугаку пробормотал с ошеломленным выражением лица. Юньлун слегка улыбнулся, потому что Фугаку наконец-то проглотил наживку, которую он ему дал. «Следующий вопрос, который вы хотели задать, как этот человек мог быть жив?» — он небрежно сказал. Юньлун рассказал им наполовину фальшивую историю о плане Мадары по господству над миром с помощью силы хвостатых зверей, которая снова их шокировала. «Мы должны прервать план Мадары, но как?» — Учиха Фугаку нахмурился, потому что его ситуация была в основном мертвым человеком, который умер от руки своего собственного сына. «Деревня Листьев была для тебя неподходящим вариантом, потому что Данза определенно помешал бы тебе, но как насчет другой деревни?» Юньлун внезапно поднял палец. «В другой деревне?» — Учиха Фугаку задумался со странным выражением лица, потому что в деревне Листьев было много врагов. Самой дружелюбной деревней, вероятно, были пески, потому что на самом деле они не были серьезными врагами Листа, за исключением нескольких личных причин. «Единственный жизнеспособный выбор – это туман и песок», — Учиха Фугаку ответил, на что Юньлун ответил кивком. «Да, я хочу, чтобы ты передал Казекаге эту информацию и исследовал определенное место», — Юньлун ответил с улыбкой. «В определенном месте?» — Учиха Фугаку слегка нахмурился. Юньлун улыбнулся и ответил. «Роурен, глава 173, Янби». Учиха Фугаку и Учиха Микото стояли на вершине горы и спокойно наблюдали за деревней Листьев. «Мы должны закончить это дело быстро, чтобы наш клан смог снова подняться», — Учиха Фугаку тихо пробормотал. «А как насчет Саске? С ним все будет в порядке? Он, должно быть, сильно страдает после нашей смерти», — спросила Учиха Микото с грустным выражением лица, потому что у ее младшего сына доброе сердце. Учиха Фугаку закрыл глаза и ответил. «Саске, сильный ребенок, хотя он много страдал, я уверен, что он сможет это преодолеть». Единственное, что беспокоило Фугаку, было заявление Юньлуна об Итачи, который спровоцировал Саске стать сильным и убить его после этого. «Я не мог позволить им убить друг друга», — подумал Учиха Фугаку, сжимая кулак. Он повернулся и со спокойным выражением лица посмотрел на горизонт. «Пойдем». Он спустился с горы. Учиха Микото кивнула головой и последовала за мужем. Когда они отошли от горы, теневой клон Юньлуна спокойно наблюдал за ними. «Ну, моя пешка двинулась. Теперь давайте проверим жрицу страны демонов, не так ли?» Юньлун улыбнулся, потому что Мика должна была догадаться о его смерти и будущем. Несмотря на то, что его смерть казалась щекотливой темой, она все еще касалась его будущего. Вот почему Юньлун хочет встретиться со жрицей. До этого Юньлун создал еще одного теневого клона и развеял технику, чтобы настоящий знал, что произошло. Пуф! Когда теневой клон исчез, он создал пару золотых крыльев и полетел в страну демонов. Страна Земли. Юньлун внезапно почувствовал, как информация входит в его голову, и слегка улыбнулся, потому что, казалось, его теневой клон делал все в точности так, как он приказывал. Ну, все идет по плану. Юньлун слегка улыбнулся, что привлекло внимание Итачи. Учиха Итачи наблюдал за поведением Юньлуна в течение нескольких часов. Однако вместо того, чтобы найти ответ, Итачи пришел в замешательство из-за отношения этого человека, потому что он иногда был тихим и почему-то вдруг так улыбался. О чем он думает? Спокойно подумал Учиха Итачи, глядя вперед. Ух ты! Несколько шелестящих звуков ветра появились из ниоткуда, и люди с повязками в виде символов валунов встали перед ними. «Остановитесь! Прямо здесь!» — крикнул вожак. Это крупный статный мужчина с красной банданой на голове, и он посмотрел на Юньлуна Итачи с гримасой. «Вы перешли границу нашей территории. Я позволю вам, ребята, остаться в живых, если вы отступите, но если вы сделаете еще один шаг, просто молись о безболезненной смерти». Лидер продолжил, что заставило Итачи на мгновение нахмуриться. Учиха Итачи знал, что это в конечном итоге произойдет, но он должен закончить свою миссию, но он не хочет создавать такой шум, потому что другие шиноби со скалы знали бы о них. Юньлун небрежно сел на ветку дерева и посмотрел на этих шиноби с любопытством на лице, потому что это действительно по-другому, когда ты видел это сам. «Шиноби Ивагакури, ха», — подумал Юньлун, переводя взгляд на лидера, который на удивление оказался джонином, за которым стояло несколько младших чунинов. Он оглянулся на Итачи и спросил: «Ты хочешь разобраться с ними?» Учиха Итачи равнодушно кивнул и посмотрел на этих шиноби своим шаринганом, что их удивило. «Ша-шаринган!» Лидер удивленно пробормотал, но то, что последовало за этим, было тупым выражением на его лице. У других шиноби тоже такое же выражение лица, что заставило Юньлуна удивленно хлопнуть в ладоши, потому что Итачи бросил свое гиндзюцу быстрее, чем он сам, используя технику иллюзий. «Поехали, я нашел маршрут», — внезапно сказал Учиха Итачи, прыгая на дерево, и оставил Юньлуна наедине с шиноби. Юньлун пожал плечами и последовал за Итачи на пост шиноби камня. «Хэймэм, они очень заботливы, ха», — прокомментировал Юньлун, потому что он мог видеть перед собой преувеличенный скалистый горный хребет. Этот скалистый горный хребет определенно не был естественным, потому что Юньлун мог чувствовать слабую чакру или энергию внутри них. Это было бы смертельно, если бы их врагом был шиноби экстремального сенсорного типа, подумал Юньлун, качая головой. Учиха Итачи быстро двинулся к небольшому холму рядом с ними и разорвал землю, которая открыла секретный проход. Это приведет нас на внутреннюю территорию земли. Учиха Итачи, естественно, прокомментировал. Юньлун только кивнул, и они вошли в потайной ход, который был довольно темным, но луч света сразу же ударил в них после нескольких минут ходьбы. Тяжелый шум водопада достиг их ушей, и в их видениях возник огромный водопад, который на мгновение удивил Юньлуна. «Следуй за мной». Учиха Итачи ушел, и они прибыли в пышный лес, который рос в нескольких километрах отсюда. Они быстро двинулись на север и наткнулись на несколько небольших городов, которые иногда ненадолго посещали для сбора информации. Однако они не нашли ни единой зацепки от жемчужины четыреххвостого зверя. Когда они уже собирались покинуть последний город, к ним внезапно подошел мужчина средних лет со странными усами. «Эй, я слышал, ты кого-то искал?» Мужчина средних лет улыбнулся им, что заставило Итачи нахмуриться. «Чего ты хочешь?» – небрежно спросил Юньлун, неторопливо прислонившись к стене. Мужчина средних лет ухмыльнулся и слегка жадно посмотрел на них. «Я дам вам кое-какую информацию, но вы должны заплатить мне совсем немного. Не волнуйтесь, я здесь честный брокер. Я дам вам, ребята, разумную скидку». Он продолжил, что лишило Юньлуна дара речи, потому что подозрительность этого парня просто зашкаливает. Учихайтачи на мгновение замолчал и о чем-то задумался. «Расскажи мне о Джинчоурике четыреххвостого зверя», — спросил он с таким спокойствием. Мужчина средних лет мягко кивнул головой и двинулся в сторону темного переулка, потому что их прежнее положение было небезопасным. «Я не знаю точного местоположения, но человек, которого вы искали, был на западе. Он жил в вулканической горе, куда не так много людей допускаются. Однако, раз в месяц, люди из ближайшего города слышат звериный рев. Это чудовище? Я не знаю». Мужчина средних лет посмотрел на Итачи с расслабленным выражением лица, ожидая от этого человека определенную сумму денег, но вместо этого, к сожалению, появилась пара малиновых глаз. Учиха Итачи внезапно бросил разреженный воздух в сторону мужчины средних лет, и он радостно поймал воздух с широкой улыбкой на лице, что было немного странно. Затем мужчина средних лет рассмеялся и отошел от них, что заставило Юньлуна удивленно уставиться на Итачи. «Хи, он использовал гиндзюцу для такого рода вещей?» Юньлун задумался, глядя на Итачи удивленным взглядом. Без дальнейших церемоний они быстро двинулись к своей цели, и с помощью указателя это стало несколько проще, потому что в западной части не так много вулканических гор. Руэрр. В округе раздался громкий рев, и Юньлун быстро перевел взгляд на конкретную вулканическую гору рядом с ними, которая находилась всего в нескольких сотнях метров от них. Они явно двигались в сторону вулканической горы, и когда они прибыли туда, то увидели гигантскую обезьяну с красным мехом и зеленой кожей и четырьмя хвостами. «Янби», — пробормотал Учиха Итачи с торжественным выражением лица. Учиха Итачи сформулировал план и подумал о нескольких вещах, чтобы сбить этого гигантского зверя, но Юньлун приземлился прямо перед зверем. «Призрак». Глаза Учихи Итачи расширились от шока, потому что Юньлун внезапно направился прямо в их цель. «Йо». Юньлун небрежно махнул рукой в сторону хвостатого зверя. Глава 174. Миссия завершена. Монстр. Сон Гаку радостно взревел, потому что его Джинчоурики снова ослабил его контроль, но он знает, что это не будет длиться вечно. Если бы только печать еще немного ослабла, подумал Сон Гаку, сжимая кулак. Пока он был занят своими делами, перед ним внезапно приземлился человек и помахал ему рукой. «Йо». Юньлун небрежно поприветствовал хвостатого зверя с улыбкой на лице. Сон Гаку слегка нахмурился и посмотрел на Юньлуна с мрачным выражением лица, потому что намерения этого человека были определенно злыми. «Рррр». Сон Гаку схватил большой камень и бросил его в Юньлуна, у которого в руке внезапно появился золотой меч. Бум. Камень раскололся пополам и ударился о землю позади Юньлуна, которая превратилась в два огромных кратера. Это было неожиданностью для Юньлуна, потому что сила Сон Гаку была больше, чем он предполагал. Однако этого было недостаточно, чтобы напугать Юньлуна, потому что его горничная тоже могла сделать что-то подобное. Они небрежно делали это каждый день на заднем дворе. «Ну, пока это не коснется меня напрямую, ничего плохого не случится», — прокомментировал Юньлун, потому что его нынешняя физическая сила настолько ограничена. Юньлун посмотрел на гигантскую обезьяну и прокомментировал: «Это был неплохой бросок. У тебя есть еще обезьяна?» Он продолжил с улыбкой на лице. Сон Гаку нахмурил брови и сердито скривил рот, потому что этот простой человек осмелился небрежно назвать его обезьяной. Он не знает, что был королем мудрых обезьян. «Призрак». Учиха Итачи приземлился рядом с Юньлуном и посмотрел на Сон Гаку с торжественным выражением лица. «О, я думал, ты собираешься что-то спланировать на мгновение», — прокомментировал Юньлун, искоса глядя на Итачи. «Я кое-что запланировал, но сейчас это не имеет значения», — Учиха Итачи покачал головой, потому что Юньлун прыгнул прямо на врага. Юньлун пожал плечами, как будто ему было все равно, и внезапно на них обрушился сильный тепловой порыв. Пламя зеленого цвета. Учиха Итачи собирался увернуться, но Юньлун уже телепортировал их прочь. Юньлун швырнул Итачи в сторону горячего источника неподалеку и сам сделал несколько знаков рукой. Стихия воды. Парящие водяные пули. После их слияния Юньлун быстро использовал новое дзюцу, и на горячем источнике появилось несколько водяных рябей. Несколько водяных шаров внезапно всплыли и устремились к зеленому пламени, но этого, к удивлению, оказалось недостаточно. «Хи», — улыбка Юньлуна слегка расширилась. «Рев». Сон Гаку сердито топнул ногой по земле, и все вокруг них внезапно вспыхнуло жгучим красным цветом. Бум! Раскаленная лава вырвалась из земли, и Юньлун увернулся от них, используя свою технику передвижения. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Учиха Итачи выпустил огромный огненный шар в сторону Сонгаку, который просто ударил его без каких-либо затруднений. Юньлун появился на стороне Итачи и прокомментировал. Эта обезьяна может использовать выброс лавы, поэтому она, очевидно, устойчива к огню. Учиха Итачи на мгновение нахмурился, а затем внимательно оглядел окрестности. Более того, к сожалению, их окружающая среда действительно была хороша для хвостатого зверя. У Янби есть преимущество, пробормотал Учиха Итачи. Учиха Итачи мог бы использовать свой Мангекю Шаринган, чтобы победить хвостатого зверя, но он знает, что этого было недостаточно. Ты можешь использовать свой Аматерасу, верно? Внезапно спросил Юньлун, крепко сжимая свой меч. Учиха Итачи посмотрел на Юньлуна удивленным взглядом. Затем он вспомнил, что этот человек тоже был Учихой, который также пробудил Мангекю Шаринган. «Я могу», — Учиха Итачи спокойно ответил кивком. Несмотря на то, что Итачи не очень комфортно чувствовал себя со своим Мангекю Шаринганом, потому что он только что разбудил его некоторое время назад, он уже овладел несколькими способностями. «Ну, тогда хорошо, используй свою Аматерасу по моей метке», — сказал Юньлун, направляясь к хвостатому зверю. Сонгаку посмотрел на Юньлуна странным взглядом. Он решил использовать бомбу хвостатого зверя, потому что казалось, что каждая атака, которую он делал раньше, была неэффективна против этого человека. Он открыл рот, и положительная и отрицательная чакры собрались в воздухе, образуя черно-фиолетовую сферу. Треск. Земля под Сонгаку треснула из-за огромного веса бомбы с хвостатым зверем. «Умри!» — крикнул Сонгаку, бросая бомбу с хвостатым зверем в сторону Юньлуна, который спокойно смотрел на приближающуюся атаку. «По какой-то причине я хочу ударить по этому, хотя мое тело этого не позволит», внезапно подумал Юньлун, глядя на бомбу хвостатого зверя. «Неважно». Юньлун вздохнул и бросил золотую иглу в небо. Учиха Итачи спокойно наблюдал за действиями Юньлуна и видел, как он небрежно направил золотой меч на приближающегося хвостатого зверя. «Что он делает?» пробормотал Учиха Итачи и увидел, как хвостатый зверь соприкоснулся с мечом Юньлуна. Он внезапно исчез, как будто раньше такого нападения не было.